По зимнему снегу вдвоем мы бежали, спешили любить, не осознавали. По зимнему снегу мы не замечали, как наша любовь превратилась в печали. По зимнему снегу вдвоем мы бежали, спешили любить, не осознавали. По зимнему снегу мы не замечали, как наша любовь превратилась в печали. По зимнему снегу. По зимнему снегу мы не замечали, как наша любовь превратилась в печали. По зимнему снегу.